«Какой же?» – уточняет Стани. «Придется забыть о своем инкогнито, как простых южан-султановцев, и заявить о себе, как о наследниках древних родов императоров», – отвечает призрак. Молчание в комнате. «И я, и Стани думаем над предложением Уласа. Без разрешения мамы и бабушки мы на это пойти не можем», – говорю я, а сам смотрю на Уласа. «Я вам не помощник, для затеи с кристаллами. Тебе Уласа и Стани хватит, а также можешь рассчитывать на помощь девочек. К вечеру жду результат. Нужно будет один кристалл отдать маме, чтобы она показала запись этого разговора нашей бабули. А с мамой вашей, как тогда, тоже кристаллы использовать будем?» Уточняет у меня призрак. «Зачем?» Удивляюсь я. «Сегодня вечером с ней одни на один поговорю. Ну и иллюзию. Типа я ей покажу при разговоре. Ты и исполнишь ее. Откуда у нас это не скажу? Сошлюсь на тайну. Ты ж, для нее пока что тайна, за семью печатями. Вот и подумаем вместе с ней, как отвечать на эти вызовы, со стороны Ариста. Я тоже хочу при этом разговоре присутствовать», — говорит побратим. «Так-то я не против, но, если вечером к нам гости не нагрянут, тогда да, ты с нами. Если, кто заявится под предлогом узнать, как мое самочувствие, или просто в гости заглянет, то нет, будешь развлекать с девочками посетителей. Завтра подругу мою ко мне не пускать. Скажите ей, что еще непонятно, заразную бяку я подцепил или нет. Нужно поддерживать легенду о том, что удар проклятием попал в цель. Вот, пускай заговорщики и ждут, когда их задумка притворится в жизнь в их планах по устранению меня, как препятствие в общении с принцессой. А у меня ведь еще не все. Я тут еще кое о чем подумал», — подал голос Улас. «Ну, давай, выкладывай. Чего тайны крутишь нам тут?» Это уже расстроенный моими словами Стани на призрака наехал. Тот лишь отмахнулся от слов моего побратима и перевел взгляд на меня. «Было бы очень хорошо, если бы почти одновременно с ударом армии дедушки Хе на города-порты в колониях наших противников совершили налет морские пираты, или под их видом, наш флот», — озвучивает Улас свои задумки. Тут же влезла в наш разговор, до этого момента не проронившая ни слова, «Азель, я могу инкогнито, через портал в столицу владений графа Хила прыгнуть. Там, как раз недавно запустили портал, хоть и маломощный, но по одному путнику они в обе стороны кидают. Флот там наш находится. Я командующий армией, да и флот мне подчинялся. Надо только о датах нападения решить, когда мы будем наносить удары, с учетом того, что нам всем флотам придется около двух декад добираться до нужных нам портов. И думаю, что надеяться на помощь флота герцогства Бенелье в этом неделе нам не стоит. Количество десанта вполне хватит на выполнение этой задачи. Надо, если, попрошу еще бойцов Ухила. Думаю, уж кому-кому, а тебе, Нов, он уж точно не откажет». Переглядываемся с побратимом. Ему решать, ведь Азель его жена, к тому же опять беременная. «Когда у нас каникулы, напомните?» — задаю я вопрос всем собравшимся в гостиной. «Зимних на акцию возмездия, по времени не хватит», — тут же отвечает Азель. «Да и море льды, зима ведь скоро, к чему рисковать кораблями, а вот летом, хорошо подготовиться и вдарить. И Хе к тому моменту хорошенько изучит территорию и ландшафт местности, возможного театра военных действий. Тогда и спешить сейчас с объявлением себя, как наследника Митиру, смысла никакого нет», — хмыкает Стани. «И нервировать маму с бабулей тоже. Улас выведает всех причастных к этим недружественным действиям в отношении нас. Мы спланируем ответную акцию. Ты не забывай, что в их планах следующим идешь уже ты», — напоминаю я ему. «Я не забыл», — улыбается мне Стани. «Подумаешь, вдвоем тут дома, занятия попропускаем. Заодно будет понятно, кто к нашим девушкам, в наше отсутствие, начнет клинья подбивать. Дыма без огня не бывает. Выясним разом всех недоброжелателей, а потом резко сами выздоровеем. Ну, родины мы или нет, у нас повышенная сопротивляемость к проклятиям любого вида и формы. А затем, уже наградим похожим удовольствием и наших здешних врагов». И Сазиль, я полностью согласен, насчет времени проведения карательной акции. Ждем летние каникулы. Мы платники, практику нам не обязательно летнюю проходить. На тот же август и назначим операцию по захвату земель наших оппонентов, где есть, так там нужные нам, морские порты. На летние каникулы у нас в планах было посетить Николаса и остальных. Задумчиво говорю я. Ой, чего бы это нам не сделать в эти каникулы, зимние. По времени путешествие не должно затянуться, отвечает побратим. А как же девчонки? К Кто за ними присмотрит здесь? Задаю я ему вопрос. Будут находиться при бабушке. Отмахивается от моего вопроса Стани. Да и у нас, в местном поместье, охранников хватает. Отдохнут от академии, пока мы в гости к твоим учителям мотанемся. Я с вами хочу. Слышу голос над головой. Винда мне опять массаж плеч делает. И я тоже хочу к Николасу и Нина. Это уж голос Рит. А за подругой в положении, кто присмотрит и развлечет ее длинными зимними вечерами, когда законного мужа рядом не будет дома, не обсуждается, вы с Азелёби остаетесь. А мы с братом по-быстрому дела решим с Николасом, дедушкой Хасаном и его другом. Надеюсь, хоть какие-то успехи у них есть. Вздыхает побратим, а то, киваю. Помощь опытных магов нам бы уж точно тут не была лишней. Тогда так и порешим, говорю я. К командующему нашим флотом и к дедушке Хе отправляем связанных порталами, но чтобы под охраной, излагаем им задачи. К нашему капитану Хилу передаем письмо, с просьбой выделить несколько отрядов в качестве усиления нашего морского десанта. «Азель, у тебя срок родов когда?» «Весной», — говорит она милой, так радостно улыбаясь. «Отлично, делаю хлопок ладонями я, детей бабушкам отдадим, присмотрит, а сама, как восстановишься после родов?» К Хилу в гости, на тебе флот, тем более, опыт у тебя есть, остальные девушки с нами остаются, как только начнутся боевые действия в колониях, а мы к этому времени уже, думаю, будем императору представлены, как наследники древних родов, из лона которых тоже когда-то выходили императоры, так вот, к тому времени начнутся выдвигать претензии нам насчет развязывания войны, ведь войска и флот пойдут под флагами герцогства Тиру. Вот и покажем его императорскому величеству иллюзии записи разговоров, где нас хотят убить, с помощью проклятий. Кстати, Улас, надо будет еще понаблюдать за нашими недоброжелателями, вдруг и другие имена всплывут в этом тухлом деле. А может, что еще интересного удастся по этому вопросу узнать. И еще максимум, что может разрешить уже тут император, для решения недоразумений между кланами, так это поединки между наследниками или их главами. Потому нам со Стани самим участвовать в боях, увы, не получится никак. Мы тут честь Тиру защищать будем. Получается тогда, сегодняшний разговор с мамой отменяется, смотрит на меня побратим. Думаю, а как нам ей тогда объяснить, почему я завтра на занятия не иду? Можно просто попросить, чтобы ничего не придумывала себе, но это неправильно. Я так считаю. Пускай знает, что кто-то на ее детей смертельными проклятиями кидается, и даже имена этих кого-то ей дадим. Может, что подскажет, как нам быть в такой ситуации. Принимаю решение я. Так что, а потом нас навестила наша родительница. Девочки поздним ужином озадачились легким, но питательным. Гостей больше не ждем, и благо еще то, что чтобы до нас дойти, мама идет совсем по другой тропинке, не той, по которой обычно я гуляю с принцессой. Под остатки проклятия она не попала. В комнате сидим втроем. Девочки на кухне крутятся, готовят угощение. У нас же с мамой и братом идет серьезный разговор. Значит, проклятие, причем древнее, озадаченно смотрит на меня мама. И кто применил, уже вычислили как-то. Молодцы. Окидывает нас двоих со Стани задумчивым взглядом. Только что иллюзии ей Улас прокрутил. Хотя это я изображал из себя мага-иллюзиониста. Ну, давайте, рассказывайте, что придумали в ответ. Уже больше часа идет обсуждение. Все, что успели придумать к этому моменту, все выложили маме. И надо сказать, она сильно впечатлялась нашей кровожадностью. В одном поддерживаю сейчас открываться перед всем обществом и императором. Кто вы есть на самом деле, уж точно преждевременно, бабушка это не поддержит. И хорошо, что вы это сами понимаете. Говорит она задумчиво. Теперь по остальным пунктам вашего плана. По поводу вашей возможной болезни и излечения последующей. Тут так сяк, считаю, проще вообще сделать вид, что вы ничего не почувствовали, как будто их артефакт не сработал. Пускай гадают, в чем причина того, что на вас проклятие не срабатывает. Вот тут, как раз ваше Нур-Эдинство играет на вашей стороне. Может, и правда, Нур-Эдины не подвержены проклятиям, кто знает. Вот, а так, ты заболел, значит, точно попал под удар проклятия, и оно на тебя подействовало. А потом, раз и ты выздоровел, а следом они болеть начинают, сразу всем становится понятно, что это вы по ним в ответ чем-то подобным зафинтили. А так вы ничего не подозреваете о применении по вам проклятия с их стороны. А что с ними потом случилось, например, во время каникул, это их дела. Вы то тут при чем? Переглядываемся с братом. А ведь мама права. Вот, что значит опыт. Теперь, что касается вашего желания устроить одну маленькую войнушку, говорит она, тут тоже есть свои плюсы и есть свои минусы. Но думаю, что бабушка ваше решение не поддержит. Рано слишком вы начинаете мускулами играть. А вот готовиться к подобному событию нужно уже сейчас, и в этом я вас поддерживаю. Ваши доказательства, что против вас применяли смертельные проклятия, необходимы нам будут для воздействия на решение императора. Ему мы их и предоставим. Вопрос главный: когда? А вот тут уже хорошо подумать надо. Вы точно настроены развязать войну между кланами? Хотя да и за меньшие колесовали. Я вам скажу, как все будет. Как только вы предоставите доказательства виновности родственника императора, правитель наш милостивый назначит тут же поединок до первой крови, и Виру выплатить заставит. Стани кривится. Но это же ерунда, такое решение за покушение на убийство, вскричал он. Мама лишь снисходительно так посматривает на своего приемного сыночка. Ворон ворону, глаз не выколет. Это мы сами должны сделать, объясняет она. Но опять же, когда и как, вариант с заморскими землями хорош, это не отнять. Но ты уверен, что ваш наместник справится? Ведь стоит развязать войну, и на твоих воинов все соседи разом навалятся. У родственника императора шавок с мечами в руках хватает. С этим у него, уж точно, недостатков нет. Не потеряем ли мы сами свои колонии? И ты прав, сынок, вам самим в этой бойне участвовать никак нельзя. Вы нужны будете здесь. Здесь у трона императора вам придется отстаивать свое право на кланы. За меня ответил побратим. Уверены, выдержим и победим. Всех победим. Мама со вздохом качает головой. Девчонки нас не отвлекают. Ждут, когда мы сами выйдем в гостиную на ужин. Сами там что-то между собой обсуждают. Улас мне тут предал Атазиль заверение, что они все поддержат любое наше совместное со Стани решение, но просила все же прислушаться к мнению родительницы. Да и как по-другому, мама плохого не посоветует. Глава 13. Не вычитано. Глава 13. Еще долго мы обсуждали планы нашей мести негодяям, пожелавших нашей гибели. Ну, как знаете, говорит мама, продолжая наш разговор, тогда нужно проработать до тонкостей план боевой операции, разбить его на части по срокам, выделить и предварительную подготовку, и стягивание войск к границе, и прибытие флота на расстояние удара по портам герцогов, при этом чтобы корабли не светились у побережья враждебных кланов. Нужно согласовать время общего удара, а самое главное, на момент подачи прошения, для разбора наших претензий к кланам наших врагов, война еще не должна начаться. Но подгадать нужно так, чтобы после того, как на приеме императора вы объявите о межклановой войне, уже через час после вашего заявления наши войска должны перейти границу земель противника, а флот начать штурм морских портов. Это важно. Начинать войну без объявления войны на самом высоком уровне – это дурной тон. Вас никто тогда поддерживать в этой войне не будет. А так вы сами выставляете себя жертвами подлого нападения. Важно – доказательства вины наших противников собрать серьезные, неопровержимо доказывающие их вину. Вот тогда все жалеть начнут вас, а наших противников проклинать. А дальше мы с ними будем делать все, что захотим, и никакое родство с домом императора герцогам уже не поможет. Это понятно? Мы молча со Стани киваем на мамин вопрос. Ну, а теперь, что касается ответного удара проклятием, продолжает разбор наших планов мама, на вашем месте, я бы в первую очередь сделала следующее. Конечно, мама удивлена сильно, чего уж там говорить, проклятие, тем более древнее, для любого другого, увы, это приговор, который исполняется, если не мгновенно, то очень мучительно для жертвы, и без возможности спастись. А тут я спокойно, получается, от сильнейшего проклятия сумел отбиться. Как? Хотя, мама знает, ведь про Николаса, я ей о нем многое рассказывал, но не рассказывал, правда, особо о моей книге магии, и о некоторых дополнительных разделах в ней, она пока еще не в курсе. Вот выберется Николас из ловушки великого проклятого пятна, то сам ей все расскажет и покажет, если, конечно, захочет. Но защита ведь, это почти полностью заслуга щита от древнего. А вот, как я сам собираюсь наградить недоброжелателей подобным проклятием, для мамы вопрос откровения. Неужели я так могу? От того и боялась она моего ответного удара этим малолетним, заносчивым выродком. Сошлись на том, что я пока повременю со своей местью. Вроде все обговорили, вот только ни я, ни Стани, результатами этого разговора, полностью не были удовлетворены. «После поговорим», — шепнул я брату. А дальше тихий ужин в семейном кругу. Разговоры о будущем малышей, о том, что вытворяет маленький наследник, который сейчас находится полностью на попечительстве бабушки. Провожали маму до самого выхода с территории академии. Тут ее ожидает и карета, и охрана. Сам ее ей подбирал, лучшие из лучших. Непродолжительные прощания. Нельзя показывать свои чувства при посторонних. Мы для всех пока друг другу никто, так хорошие знакомые. Потом, пока обратно до гостиницы с братом шли, тихо между собой переговаривались. Я против оставлять безнаказанно такой подлый удар, который по нам был нанесет. Если бы не наши возможности, то гибели тебе не удалось бы избежать. За это надо наказывать, причем жестко. Горячиться стани. И, что ты предлагаешь сделать? Мама в одном права, если еще как-то можно объяснить, что не сработало их проклятие на мне, то вот ответный удар по ним всем, тем же способом, явно укажет на нас. В этом я с ней согласен. Сам что-то не подумал о последствиях, погорячился слишком. Если поймут, что мы сами можем, как снимать проклятия, так и их накладывать нам жизни не дадут. Мама предлагает подождать, чтобы забылся этот подлый удар. Пускай думают на то, что артефакт у них сломался, или на то, что Нурадинов не берут проклятия. Получается пассивная у нас защита. А вот, как по ним в ответ ударить, ума не приложу. Ничего пока в голову не приходит. Потом, через год-два уничтожить можно их всех. Но хочется ведь это сделать сейчас. Так, может, тогда вспомним, чему нас учил Бирк. Хмыкает побратим. Кидаю на него заинтересованный взгляд. Можно, но не в стенах же академии им головы отрезать. Отвечаю я. Предлагаю тогда дождаться, когда у нас будет свободный выход в город. А это произойдет, аккурат, перед зимними каникулами. Вычислить, где они бывают в городе, где живут наши враги, по-другому их всех назвать у меня язык не поворачивается, и спланировать устранение. Да, и пускай, на нас думают, тут ведь это обычное дело нанять наемных убийц, чтобы устранить конкурента или противника. Хай, думают, что мы кому-то просто заплатили. Сэкономить предлагаешь? Очередной раз ухмыляюсь я. Душу отведем. Поправляет меня братец. А кого не сможем достать, через год-два и проклятием наградим. Пускай почувствуют сами, какую нам они судьбу готовили. Тогда откладываем решение этого вопроса до Нового года. Задаю я главный вопрос о сроках мести. Да, но Улас не сводит глаз с этих мерзавцев. Уверен, увеличится еще количество тех, кто так или иначе желает нам смерти и в курсе того, что кто-то нас древним проклятием пытался убить. Вот их потом и накажем, не жалея. Делится со мной планами мести побратим. Годится. Соглашаюсь я. А пока делаем вид, что ничего не происходит. Помолчали. А ведь, уверен, что твоей принцесске донесут, что тебя пытались убить. Говорит Стани. Думаешь, кривлюсь я, а самого какая-то мысль, ускользающая от моего внимания, беспокоить начинает. Словно не договорили мы о чем-то очень важном. Уверен в этом. Улыбается братец. Вот интересно, какая будет у нее реакция на такие известия. Есть озарила меня. А мне сейчас другая мысль в голову пришла. Говорю я. Ведь если мы будем делать вид, что ничего не происходит, то эти уроды от безнаказанности могут потом не только по тебе проклятием долбануть, но и по Азель, к примеру. Она ведь тоже Нурадин. Или и вовсе по другим нашим драу. И что предлагаешь? Стани даже остановился. Так и стоим посередине аллеи, на тропинке, покрытой камушками. Я, что предлагаю? Переспрашиваю я, сам же пытаюсь сформировать ответ на его вопрос. А почему бы нам все же не лупануть в ответ проклятием? Только выбрать целью не всех, кто в курсе этой акции против нас, и кто давал команду на ее выполнение, а только по исполнителям. Ты имеешь в виду не только выпускника этого артефакторщика, кто и активировал артефакт, но и того, кто в этот момент шел с ним рядом наградить проклятием, задает вопрос Стани. Я просто уверен, что и второй в курсе был, чем его товарищ по прогулке собирался заняться. Развиваю я свою мысль, он мог быть как помощником мага, или и вовсе выступал, как контролер. Смотрел за тем, что реально исполнитель по мне долбанет проклятием, а не испугается и сочканет. И ты предлагаешь их осчастливить проклятием, и... Как тогда все это расценивать будут? Ведь маму больше всего этот момент смущал. Напоминает братец. Как, усмехаюсь я, как отзеркаливание проклятия от магического щита, который они уверены, что он у меня обязательно есть. Только, что обратное проклятие в своей силе немного потеряло, потому только и понос у этих гадов случился. Они-то еще не в курсе, что этот понос дойдет и до крови, а потом, и до смерти негодников. Но они же пока про это не знают. Сюрприз будет. А, если они рискнут и по тебе артефакт использовать, то и тех исполнителей осчастливим поносом. Но там ведь Улас говорил, что... Сколько ждать, чтобы их артефакт перезарядился? Задаю я вопрос в пустоту. Тут же около нас появляется фигурка призрака, находящегося в режиме скрыто. Мы его можем видеть, а остальные, возможные посторонние, нет. Около двух декад, напоминает Улас. Вот, поднял я палец, указкой в небо, за эти две декады, эти два исполнителя, загнутся, к чертям собачьим, успеют, их лечить начнут, но не думаю, что очень уж успешно, и не думаю, что кто-то еще рискнет повторить этот фокус против нас, рискнут очередных засранцев в итоге получит, исполнители по носам безостановочным заразятся, нам-то что, так их главари сделают вывод, что зеркалит наши щиты действия из артефакта, на самих исполнителей, а с остальными мы, как и планировали, позже разберемся. Уж точно такое отношение к себе спускать не будем. Все ответят за свои прегрешения. А знаешь, а мне нравится твое предложение. Говорит Стани, завтра уродов мочим, завтра, киваю я. А что касается принцесски, выдерживаю паузу, обдумывая ответ. Самому стало интересно, бросится спасть меня или сделает вид, что и не знает ничего об этом. Вот и узнаем. А теперь к девочкам. Думаю, уже начинает волноваться Азель, что нас так долго нет. Пошли, не будем нервировать девушку, в интересном положении. На следующий день пришлось дожидаться утром доклада от призрака. Он искал по всей академии, где в данный момент находились вчерашние исполнители неудавшегося покушения. В итоге столкнулись с гаденышами возле столовой. Мы туда, как бы и вовсе, не впервые позавтракать пришли. На какие жертвы только не пойдешь, чтобы наказать ублюдков. Надеюсь, от местной стряпни у меня живот не разболится. Не заболел. Хорошо в академии студентов кормит. Очень хорошо. А дальше, шли занятия. Профессора начитывали нам лекции. После них все и своей компанией на обед шли. Наслаждаться готовкой своих девушек мы можем и по вечерам. А так, чтобы не тратить понапрасну время на готовку, мы всем своим отрядом и шли в столовую. И под повышенное внимание к нам со стороны, как преподавательского состава, так и студентов, вместе обедали. Мама нам в этот же вечер говорила, что скоро к нам все привыкнут и не будут так остро реагировать на наших красивых, необычных девчонок. Ее бы слова, да богам в уши. А еще этим же вечером мама рассказывала. Два студента выпускного и предвыпускного курсов госпитализированы в имперский военный госпиталь. Здесь им наши опытные профессора из кафедры жизни ничем помочь, на удивление, не смогли. Прямо на лекциях у их двоих резко разболелись животы. Магия в лечении не помогала. Зато при осмотре магом смерти были обнаружены на них отголоски сильного проклятия. У ребят сильный, изнуряющий понос, остановить который никто так до сих пор и не смог. Потом взгляд на меня. Не удержался? Твоих рук дело, а обманывать маму никак нельзя. Тем более в таких мелочах. Обманывать мам вообще плохая идея. Поднимаю руки, словно сдаваясь. Щиты сработали мои, отзеркалило по ним, они же вдвоем были, вот и накрыло их, а не только того, кто по мне артефакт разрядил, бывает, но, увы, помогать им не буду, и не проси, а ты реально можешь, сильно удивляется мама, вот только от меня, только улыбку мама получила в ответ, меньше знает, крепче спит, понятно, тянет она, а потом еще вопрос задает, да еще по существу, мстя, пускай не лезут, отвечает ей с широкой улыбкой на все лицо, Стани, лучше бы молчал, мама головой покачала, балбеса, два великовозрастных, беззлобно, напоказ ругается она, потом немного подумала и произнесла задумчиво, хотя идея хороша, надо подкинуть теоретикам нашим, мол, может, быть кто-то по достаточное влияние проклятия древнего попал, скажем, по руинам лазил где-то, или прошелся, где не надо, мысль, знаю, кому нужно скормить эту теорию. Все, я побежала, и уже у двери развернулась в нашу с братом сторону. Надеюсь, сейчас от вас больше никто не пострадает. Лучше примите меры к организации клановой войны, это на сегодня, для вас первостепенная задача. С остальными вашими недоброжелателями, как и думали, потом разберемся. У самой руки чешутся уродом головы открутить, но я же сдерживаюсь. Вот и вы держите себя в руках, все провожать не надо, у вас и так завтра первые практические занятия, готовьтесь, и упорхнула легкой на крыло птичкой на улицу. Мы с братом переглянулись, улыбнулись друг другу и разошлись по своим комнатам. Завтра, и правда, нас ждал трудный день, но известие о том, что наш ответный удар достиг цели, грели душу. Правда, не все новости на этот вечер на этом закончились. Примерно через час Рид принесла мне записку. «От твоей принцессы послание», — говорит она. «Парень принес, которого в свите ее обычно вижу. Что-нибудь просил передать на словах, или только записку отдал, уточняю я у нее». Молчаливый был и серьезный, отвечает Дроу. «Интересно», — бурчу про себя. «А вот и Улас тут как тут, нет ее в академии», — говорит он. Пробежался по-быстрому в общагу, где она живет, нигде ее не нашел, но все спокойны, а это значит, уехала, понимающе говорю я, а сам конвертик распаковываю, в котором мне это маленькое письмо передали. Ну-ка, полюбопытствуем, чего нам тут написали, хотя, как я пойму, что это именно она писала, почерка я ее не знаю, да и подделать его можно, но больше ведь некому, да и кто от ее имени рискнет через посыльных мне письма передавать. Ну-ка, что тут у нас? Предупреждает, что меня хотят убить. Прочитав записку, делюсь я ее содержимым с Ритой Уласом. Пишет, чтобы я был осторожнее. Имена не называет, но явно знает, кто против меня плохое замышляет. Пишет, что и ее родители узнали о том, что она общается со мной, а против меня серьезные господа что-то удумали нехорошие. От греха, короче, забрали на время девушку домой. Вот почему ее и нет в академии. Говорит Улас, а не называет имена твоих недругов, потому что среди ареста это не принято. Получается, если она тебе их назовет, то и она становится стороной вашего конфликта. А чего боятся ее родители, и так, понятно. Артефакт, который проклятиями опасными кидается. Киваю, понимая, о чем пытается мне сказать Улас. Получается, она и не на моей стороне, но и не против меня. Забавно. Спасать в случае чего мне не бросится. Выживу хорошо, а нет, значит, недостаточно силен был, и не стоит обо мне страдать и убиваться страдать. Это обычный подход к делам в среде аристократии. Говорит призрак, если она попытается тебя как-то защитить, то это будет значить, что ты теперь находишься под ее покровительством. А, если ты не вхож в круг ее подпевал, то возникает вопрос, а в какой роли ты при ней? Любовник, друг сердца или просто хороший собеседник? Ведь она тоже не из простых, а в недоброжелателях у нас ближайшие родственники императора нарисовались. И еще явно известно теперь многим, что те, кого не смогли вылечить сильнейшие маги жизни Академии, и есть те, кто хотел тебя убить, столь изощренным способом. Я тут бегал по Академии и интересный разговор подслушал, как раз двое умников, из числа твоих недоброжелателей, у кого есть серьезные родственники за спиной, разговаривали между собой насчет использованного артефакта. Они сами пришли к выводу, без наших подсказок, что запоносившие парни пострадали из-за использования артефакта. Правда, думают не на твоем магическом щите, а как раз на сам артефакт грешат, и теперь боятся и вовсе его даже в руки брать сами. Да чего там рядом с ним находиться? Вывезли артефакт уже за пределы Академии. Серьезные дядьки, с большими магическими уровнями теперь с ним разбираться будут. Сильно боятся, что он опасен для всех и для тех, на кого он нацелен, и для тех, кто его пытается использовать. Но уж точно нас они не подозревают ни в чем. Думают, что артефакт либо не сработал как надо, либо исполнители ошиблись, в чем-то просчитались или промахнулись. Нужно и подчеркнуть. Но ведь, кто юнцам артефакт дал, для использования против нас так и не успокоится, пока не заполучит наших девочек. Говорю я задумчиво. Кто ж мешает нам, где-нибудь на приеме у кого из дворян с этим главным недоброжелателем столкнуться и его самого наградить смертельным проклятием? А, ну, или на крайний случай, если очень хочется крови, то воспользоваться идеей Стани и вспомнить, чему вас учил старина Бирк. Подумаем, киваю я. Глава 14. Не вычитано. Глава 14. Ищут. Понять не могут светила медицины магической, что за наваждение навеяно на парней. Что-то блокирует магическое воздействие со стороны магов жизни. Но пока спасает мальчиков одно проездом князь лесных эльфов со свитой гостил у нашего императора. Вслед за Дроу и лесные ушастые подтянулись, открывали у нас тут первое представительство великого леса Аунель в империи. Они первая ласточка. Так-то осколков настоящего великого леса по миру хватает, и вот одно из самых сильных и мощных княжеств решилось, таки, выйти из самоизоляции. И главное, подписан договор, благодаря которому многие полукровки получат право на жизнь. Теперь, на основании этого документа официально запрещено убивать полукровок эльфов, только из-за того, что когда-то любвеобильные ушастые парни не сдерживали себя в общении с дамами других представителей разумных. Посольство открыли. Никто из южан подобным похвастать не могут, ни султанат, ни Южная империя. А у нас император запретил эльфиек любых конфессий держать в качестве рабынь в домах терпимости. Так себе решение, как по мне. Просто так ушастых не отпустят в любом случае. Платить нужно будет золотом или отрабатывать натурой. Мама отмахивается. Что-то меня не в ту степь потянуло в своих умозаключениях. Итак, про парней, что под твое проклятие попали, Нов. Повезло, что в посольстве сильный маг жизни был, мужчина. Он внешне легко определил, чем заболели парни, и сегодня сделал с утра эликсир, который снял все симптомы болезни. Вопрос только в том, надолго ли помогло лечение, а сама с вопросом в глазах на меня смотрит. Я же хмыкаю. Неужели кто-то еще знает точный рецепт нужного зелья? Все может быть. Но ведь наш герцог тогда и у ушастых снадобья спрашивал, а в итоге смог ему помочь только Николас, через меня. Не дождавшись с моей стороны никакой реакции, мама переключилась резко на другую тему. И обязательно было сегодня гасить защитные артефакты поддержки защиты учебного полигона. Стани, начинает она распекать уже моего братца, ты чем там так по мишеням саданул, что за пределами полигона беседку спалила? А, не спорю, это учебный полигон, не боевой, но он всегда справлялся с заклинаниями, которые создавали студиозы, и тут такое. Теперь, увы, вас к этому полигону не допустят, с новыми девочками вашими. Теперь у вас только на боевом полигоне, где у всех поединки проходят, занятия с вашими группами будут. И почему ты, Стани, выбрал направление обучения работы с духами? Наш старый шаман, орк, настоящий орк, был сильно удивлен, когда не только ты изъявил желание выбрать, как основной предмет обучения в Академии шаманизм, но и все ваши девочки. Не объясните, он в шоке пребывает. Обычно он лишь как эксперт выступал от Академии, когда вопросы у властей возникали, связанные с использованием духов. А так у него и учебных групп-то никогда не было. А тут, и смотрит на меня. Я выставлю перед собой руки, раскрытыми ладонями вперед, словно защищаясь от гнева материнского, и говорю, я на артефакторный записался факультет. Мама переводит взгляд на брата и сидевших около него, девушек. Девчонки молчат. Астани, пожав плечами, принялся объяснять маме свое решение. Как дополнительное направление я, без вариантов, выбрал огненное. Почему тогда не основным? Уточняет у него мама. Сидим вечером вновь у нас в гостиной. Сегодня был очень суматошный день. Практическое применение магии. Выбор направлений в учебе. Распределение по факультетам. Вот на этих самых отборочных занятиях и отличился очень выпукло наш Стани. Побратим снес защиты на учебном полигоне, где и проходили занятия, чем вызвал разрушение и пожар на территории Академии. А потом ничего умнее не придумал, как вызвался единственный из всего потока, да чего там единственный в Академии, в ученики старому шаману орков, профессору Широмату. За ним и девчонки подтянулись. Им ведь все равно, на каком факультете учиться, главное быть рядом, либо со мной, либо с побратимом. А так как они уже все живут вместе, как полноценная семья, вот и учиться решили все на одном факультете, а я оказался в полном в одиночестве. Шаманизм меня привлекает больше, чем магия огня, говорит Стани. А девочки, не унимается мама, нам это направление природной магии тоже очень интересно. Ну, чему нас могут научить на факультете магии смерти? Вот, и такого факультета ведь и нет в Академии, а очень даже зря. Некромантия нас мало привлекает. Так, что остается шаманизм? Говорит за всех девчонок Азиль. Тем более Стани с нами и раньше занимался. И факультет магии огня, со скепсисом во взгляде, спрашивает ее мама. Азиль лишь плечиками пожимает. Ну, не объяснять же маме своего мужа, что на факультете магии огня слишком много представительниц прекрасного пола людей, а братец очень уж падок на женскую красоту. Так что во избежание недоразумений, за моим любвеобильным побратимом такой пригляд, в лице трех драу. Девчонки изъявили желание учиться огненной магии, совсем не свойственной представителям народности драу. В подземельях не очень-то огненными заклинаниями покидаешься, и от своей же магии быстро загнуться можно. Так что, все с вами ясно, ухмыляется расстроенная нашими решениями мама, но предупреждаю, спрашивать будут строго. Хотя вы же все платники, Прослушайте курсы «Все на этом», практические обрабатывания зачетов по желанию. Главное, золото чтобы платили. С этой стороны проще. Но выбор вами направления учебы, все же вызывает вопросы у меня. Впрочем, как и к тебе, у меня есть вопросы. Мама переводит взгляд на меня. «Ты почему по всем направлениям магии на факультативы записался?» – спрашивает она меня. «Думаешь, у тебя получится делать артефакты по всем видам магии?» Да у великих артефакторов подобное не получалось. Они выбирали одно направление, от силы два, и добивались больших успехов. Их артефакты шли на расхват у аристократов всех мастей. На эти слова нашей родительницы Стани лишь загадочно улыбался. Впрочем, и девчонки прятали улыбки на лицах от мамы. «Они-то все знают, как я правлю артефакты, вышедшие из-под кривых рук магов, называющих себя великими артефакторщиками. Спасибо за это, конечно, Николасу и его занятий со мной, а также книги магии, которую он мне всю полностью скопировал со своей, как с эталона, лучшего эталона, что есть в этом мире. У меня, мам, предрасположенность ко всем видам магии есть. Я универсал по направлению использования магии. Мне об этом сам Николас говорил. Потому и артефакторика, потому и факультативы по всем остальным направлениям магии, включая и факультет неркомании. Но, как боевой маг, я не хочу себя ассоциировать в академии, а вот создавать артефакты я бы не отказался. Тем более сама же когда-то говорила, что профессорский состав именно этого направления в академии считается самым сильным. А так, я и к тебе записался на факультативы, и все лекции твои посещать буду. Потом уже сами тут между собой будем изучать записанные лекции, а малышки наши записи растиражируют, чтобы у каждого комплект лекций по всем направлениям были. А вот шаманизм, это телом чувствовать надо и управлять, тут лекции не очень-то помогут. Сталкивался, знаю, у нас с побратимом учитель один был, кривится Стани, помнит, чем закончилось то обучение. Хотя, нам-то и жаловаться грех, столько отличных артефактов от того учителя-шамана получили, которые потом нам паучки подправили и доработали. С уверенностью можно сказать, больше ничего подобного в мире не сыскать. Только у нас с братом такие нужные артефакты имеются. А, что касается учебы в академии, то занятия, и правда, очень интересно проходили. Ладно, мы за свое обучение платим, а вот все остальные, чтобы попасть на тот или иной факультет, зачет владением магией выбранного направления преподавателям сдавали. Почему, спрашивается, Станита практически уничтожил учебный полигон. Просто препод, который у него зачет принимал, видя, что побратим не показывает всей своей силы и знаний по выбранному, пускай и второстепенным направлениям, факультету потребовал выдать какое-нибудь атакующее заклинание на пределе своих сил. Допросился, короче, вот сгусток плазмы и прожег все защитные артефакты полигона. К тому же сами эти артефакты ведь сделаны были великими артефакторами, вышедшими из стен данной альма-матер. Честно, так себе артефакты, очень посредственную защиту дают, что и доказало примененное Стани заклинание магии огня, в виде одной из ее формы, я говорю про плазму. Платить за порушенные артефакты нас не заставит, а вот мы спокойно можем предъявить претензии к администрации академии. Увы, но безопасность студентов тут получается весьма относительная. Но есть и хорошие, что вышло из этого происшествия. Теперь любой хорошенько подумает, стоит ли нас с братом цеплять на предмет выяснения отношений. Не думаю, что у кого-то есть мощнее при себе защитные артефакты, чем те, которые были установлены в стационарном виде на учебном полигоне. К слову сказать, после побратима никого из нас не заставляли показывать предел своих возможностей в магии. Знаем заклинания, умеем более-менее ими пользоваться, и то хорошо. Будут учить, значится тому, чего пока мы не знаем, и все. Но видно, между собой профессора обсуждали, как Стани, так и меня с девочками. Ведь не зря же мама столь возбужденной с учебного совета пришла и все высказывала претензии по поводу нашего выбора в направлении дальнейшего обучения. Время летит, занятия в академии интересные, даже заскучать не успеваешь. Возобновились вечерние прогулки, но пока что-то на расстоянии наши отношения с местной красоткой, весьма богатой и знатной особой. По вечерам посиделки устраиваем. У девчонок много подружек и знакомых проявилось, и всех к нам в гости наши драу зазывают. И, что интересно, никто еще не проигнорировал такие приглашения. И чего, спрашивается, грешили на академию, мол, Тут очень трудно и главное, опасно учиться. Ничего подобного. Нас окружают очень приличные и добрые сокурсники за редким исключением. Зима. Поздний вечер. Скоро Новый год. Только что проводил до общежития Лию, где у нее целый этаж под личные апартаменты. Ее и ее приближенных. Разговор легкий. Обсуждали недавнюю лекцию, которую давала моя мама. Моя знакомая хочет быть сильным боевиком, причем выбрала направление всех четырех стихийной магии. Во все четыре факультета записалась на занятия. И ведь успевает как-то. Талант. Дома ждет уже мама. Улас передал наказание матушке, чтобы я не задерживался на своих прогулках. Стани об этом просил очень. Явно опять что-то случилось, раз на разговор серьезный вызывают. Угадал. Бабуля интересовалась у мамы вашей, как идет подготовка к объявлению клановой войны. Матушка твоя с Азели и другими драу сейчас на кухне разговаривают, обсуждают наших противников. У тех, кстати, нехилые такие проблемы возникли, косвенными виновниками которых, как раз-то вы со Стани и являетесь. Что, удивляюсь я, каким мы к ним-то боком, спрашиваю я, в планах наших, есть, конечно, желание задницы им надрать, но мы ведь не их самих, не их людей пока еще так и не трогали, за исключением той парочки идиотов-исполнителей. Кстати, не знаешь, что с ними-то стало, вроде как они так в академию и не вернулись. Я так сам закрутился с этой учебой, что и подзабыл уточнить по их судьбе. Сняли проклятие с ним ушастые, неа, оба погибли. Проклятие их окончательно, в итоге доконало. Ухмыляется призрак, тот эликсир, что делали лесные, увы и ах, только симптомы немного притупили, а как обострение пошло, то все разом парни загнулись, и маги не помогли. Понятно, говорю я, жаль ли мне этих недотеп, так-то чисто по-человечески, да, конечно, а с другой стороны они знали, на что идут, и какую судьбу они мне готовили. Кстати, косвенно и предстоящий разговор с мамой твоей связан, как раз с артефактом, который по тебе применили, говорит Улас. Опять, удивляюсь я, вроде ведь мы все раньше обговорили, или будет винить меня в гибели исполнителей, кто меня сами к смерти приговорили, начинаю злиться я, и да, и нет, отвечает призрак, там другое. Тем артефактом заинтересовались в замке императора. Причем интерес к игрушке с самого верха идет. Вот сам ответь, что мешает этот артефакт использовать против самого императора. А, вот и озаботился кто-то в окружении монарха этим вопросом, когда все о ситуации вокруг тебя и применении этого артефакта против тебя изучили. Ты жив, исполнители погибли. Мама твоя говорит, что артефакт конфискован у людей герцога, и император выражает глубокую обеспокоенность применением такого оружия. А главное, откуда оно появилось у его дальнего родственника, и как найти заложенному в артефакт проклятию противоядие. И тут оказывается есть один удачливый Нур-эддин, против которого, со слов тех же представителей любвеобильных герцогов, и применено было проклятие. И опять же, ты жив, исполнителей нет. Их тоже успели допросить и они во всем признались, в том числе и в том, кто им давал этот артефакт, и кто указал тебя как цель для его использования. Как и ожидалось, изделие пришло к людям герцогов от проклятых магов. Спасает венценосных особ лишь то, что это пока что единичный случай использования такого артефакта, и что ценник за него герцог когда-то давно заплатил просто баснословный. Целое состояние отдал. Как ни искали люди императора, подобных предложений больше нет, нигде. И теперь мама за меня боится. Спрашиваю я Уласа. Ну, это же очевидно. Подтверждает мои слова призрак, исполнитель божился, что исполнил поступивший от боссов приказ и промахнуться он не мог. То есть, возникает вопрос, почему ты еще живой? Это раз. Если живой, то, что тебя могло спасти? Это два. Если божественное отметено, это одно. А если магический щит? А вот это уже третья причина тебя похитить и допросить с пристрастием. Останавливает их от подобного шага лишь одно: ты сейчас де-факто представитель другого государства. К тому же непонятный для всех Нур-эддин. И с тобой такие же отморозки, в лице твоего брата, который один, без какой-либо помощи, в состоянии гасить стационарные артефакты защиты учебно-боевых полигонов. Как думаешь, кто-то рискнет похищать у такого мага его брата, который тоже, кстати, не подарок совсем? Вывод: к тебе подведут кого-то влиятельного из окружения императора, к примеру, ближайшего родственника твоей подружки, с кем вы так сердечно напоказ дружите, могут пригласить в гости к родителям девушки, когда у вас появится разрешение свободно покидать территорию Академии, а там под хорошее обхождение и попросить рассказать тебя, что да как, ответить на интересующие их вопросы. Так что ждем. А мама тогда сейчас чего хочет от меня, удивляюсь я. Точно тебе я, как понятно, не могу этого сказать, но по косвенным признакам, раз даже бабуя начала волноваться за вас со стани, то кто-то уже догадался, кем вы являетесь, для обеих женщин. Хочешь сказать, до конца года не продержимся? Наша тайна, для многих уже и не тайна вовсе, так себе новость. Кстати, морщиться начинаю, осознавая этот факт. Возможно, соглашается со мной Улас, но точно, что не для всех. Может, у императора и есть такая информация, но, как понятно, она не подтвержденная, а подтвердится лишь тогда, когда ты сам заявишь с твоим братом о своих правах на звание главы ваших кланов, старшего и младшего клана Тиру, представители клана которого когда-то были императорами. А вот этот момент весьма опасен в данной ситуации с проклятиями и твоей выживаемостью, на фоне гибели исполнителей. Опять же, они погибли от воздействия неизлечимого проклятия. И еще, я думаю, что кто-то узнавал специально о нас многое. И то, что ты когда-то учувствовал в спасении от похожего действия проклятия, которое было на дочери нашего герцога, тоже кто-то знает. Выводы, сделаешь сам, вот эта задница, хватаюсь я за голову. Эпилог, не отредактировано. Эпилог, и снова прекрасный донжон великого города Империи Севера, любимая башня императора, его исконное рабочее место, где он привык решать судьбы мира и своей империи. Интерьер обычный, за эти несколько месяцев тут ничего не изменилось. Стеллажи книг, огромный рабочий стол, кресла, расположенные вдоль стен, по линии периметра комнаты, и столик маленький, для личных переговоров с диванчиками по его бокам. Все как обычно, и собеседники обычные. В основном, именно их можно тут увидеть, в убранстве этой огромной комнаты. Артефакт по-настоящему необычный. От греха подальше, вывезли мы его в одну из забугорных крепостей на границе с князями Севера. Там и охрана отличная, и наши маги-исследователи пытаются разобраться с проклятием, которое в этот артефакт заложено. На смертниках мы его уже опробовали. Работает исправно, вылечить тех, на ком использовали артефакт, не удалось. Спасти не смогли, все мрут в течение одной декады. Симптомы жуткие. Умирает несчастный, испытывая жуткие мучения. И прикрыться от действия артефакта попросту невозможно. Лучшие магические щиты, которые есть в нашем распоряжении, на подопытных проверяли. Результат один, проклятие их проходило, как меч сквозь масло. Расход манны магом, кто его применяет, конечно, запредельный, но не смертельный. Скажу так, идеальное оружие для убийства, тайного убийства. Так мы и не смогли найти, против проклятия, ни защиты, ни способа его лечения, ни противоядия, ничего. Маркиз докладывал, как всегда емко, точно, без всякого лишнего нагнетания, но и так видно было, что выглядит он сам, уж очень уставшим, словно загнанная лошадь. Устал, тихим, задумчивым голосом спрашивает Таир. Чувствуется в его голосе неподдельное сочувствие и озабоченность состоянием его верного друга и соратника. Есть немного, тело не выдерживает, ноги подкашиваются от усталости и потери жизненных сил. Кивает Милич, но вот мысли меня больше усталости тела душу рвут. Неспроста это все, и не для пацана готовился и покупался этот артефакт. Понимаешь, Тай, про что я говорю, и куда следы ведут? Резко серьезным становится правитель империи, к сыну твоему и его окружению, честно отвечает маркиз. Внебрачный, но признанный сын герцога Омского засветился. В приближенных он был у твоего старшенького, Рида, кто сейчас в подземельях, в камере для высоких персон, планы мести тебе вынашивает. А главным в этой шайке лейке был герцог Хорти-старший, твой двоюродный братец, а организовывал покушение в академии его сынок и наследник. И самое паршивое, есть данные, что придумал всю эту многоходовку никто иной, как Нивас, твой второй сынок. Вот тебе и Тихоня, не зря же говорят, что в тихом омуте черти водится. Придется что-то решать по ним. Печально это осознавать, но и как интересно. Слишком задумчивым и опечаленным выглядит император, хотя да, погиб бы этот южанин и второй следом. Да мало ли что могло с ними случиться, не подошел им наш климат северный, к примеру. Хитро. Ну, и проверку устроили, как действует на магов сильных магов, артефакт с проклятием, и можно ли от его действия защититься или нивелировать последствия применения. Заодно избавиться решили от неугодных южан. Расчет понятен. Зная Циферохорти явно, он на драу глаз положил, особенно на беременную девчонку, жену этого, второго. Как там его, Стани? Но у них верховодит младший мальчик с именем непонятным, Нов, говорит маркиз. Это, с которым наша милая Лия дружбу водит. Впервые за весь вечер улыбнулся правитель. Да, но ничего со стороны пока серьезного между ними не замечено. Она исправно по вечерам с ним гуляет, перед этим иногда в гостях с их девчонками сидит. По рассказам, обмениваются рецептами приготовления редких блюд. Хорошо дружат, искренно, докладывает Милич. Нов, это тот, кого ты представлял мне как возможного главу клана Тиру Бранских, спрашивает Таир. Бранских Тиру, поправляет венценосного друга, маркиз. А так, да, я считаю, что он и есть сын героя империи, погибшего архимага, герцога Тиру. ХММ, правитель задумался, он Илья. Ох, как же заманчиво. Особенно замечательно было бы получить потомство от такого союза. И Омские, и Хорти, и некоторые другие зубы уже сточили, так их бесит их дружба. Улыбнулся и маркиз. На девушку у каждого нашего богатого аристократа есть свои планы. У каждого есть недоросль нужного возраста, за кого можно попросить отдать в жены девушку. Говорит Таир, тут тебе и связи в мире аристократов на самом верху, и император почти в родственниках. Расклад ясен. Считаешь, это не первое и не последнее покушение на этих южан в будущем? Однозначно нет, отвечает старый, верный друг. После окончания первой сессии им будет предоставлено право свободного выхода в город и необязательного нахождения в академии во внеурочное время. Они ведь все платно учатся, им и самостоятельные занятия не обязательно будет теперь посещать. Индивидуальный график обучения у всей пятерки ребят. Вот за пределами академии я и жду повторения попыток по уничтожению пацанов. Но есть у меня смутные надежды, что их так просто будет не достать. Мальчики умеют удивлять. Кто-то сильно обожжется на них и в прямом, и в переносном смысле. В прямом, удивляется император. Стани старший брат по возрасту, но который среди них по положению в семье младший, один при учебных, практических занятиях прожег все защитные артефакты, причем отмечу, стационарные, на учебном полигоне. И к чертям, сжег в итоге и любимую беседку для отдыха, проректора академии. Смеются. Вот же нашему великому учителю опять от учеников досталось в итоге. Напряжение, царящее до этого в кабинете, немного рассеялось. Думаешь, парни отобьются? Удивляется император. Могу похвастаться, моим людям удалось собрать исчерпывающую информацию по ним. Хвалится Милич, в их городе, где они жили до султаната, они весьма популярные личности. При осаде во время войны с баронами участвовали в обороне города и проявили себя выше всяких похвал. Именно с их именами связывают тот факт, что вообще удалось отстоять город и отбить нападение. Мало того, именно их считают причиной уничтожения магов противника, когда те затеяли проведение очень опасного и мощного группового заклинания. Деньги многим язык развязывает, да и мы гарантировали, что информация никуда больше не уйдет и никто не узнает об информаторах. Удалось узнать еще и то, что они являются мастерами-ассасинами, причем парными. К тому же, у них имеется разрешение от их синода на создание отдельного клана ассасинов. В самом городе, где они проживали, живет и жил раньше их учитель, тоже опытный ассасин-убийца. Вот он их и готовил. Из окружения местного графа, теперь уже маркиза, удалось вытянуть информацию о том, что парни проходили экзамен на ассасинов в столице королевства. Не пожалел я денег и отправил туда своих ребят. Удалось выйти на главу сообщества и тот, на удивление, согласился дать исчерпывающую информацию по ним, в ответ на то, что и мы полностью дадим расклад, почему заинтересовались этой парочкой. Скажу так, глава синдиката был более изумлен теми новостями, которые мы вывалили на него, и про султанат рассказали, и про то, что сейчас парни учатся в Северной империи, окончили уже здесь у нас магическую школу в столице империи, а теперь там же учатся в магической академии. И то, что они представились для всех, как южане, причем из султаната, заявили к тому же, что принадлежат к одному из самых влиятельных кланов в этом южном государстве, а также имеют божественно отмеченное звание нуридинов. Кто это такие, оказывается, глава синдиката тоже знал. В общем, обменялись информацией. Она-то мне и дает сделать выводы, что на мальчиках наших, наши же недоброжелатели сломают все зубы. Потом со значением во взгляде посмотрел на Таира. «А то и шею сами себе свернут», — добавил маркиз. Затем улыбнулся и шепотом закончил свою мысль. «Или им помогут это сделать».